Глава 414. Кем ты себя возомнил? Много! Так много мяса! Руки гоблинского жреца затряслись, словно у него была болезнь Паркинсона, губы задрожали, взгляд оцепенел. Хотя его племя обитало в богатой природными ресурсами местности, однако из-за того, что гоблины сами по себе были слабые, им было крайне сложно охотиться. Многие из них круглый год были лишены возможности поесть мясо, и обычно питались дикими растениями, ягодами и грибами. Несмотря на то, что стоило перейти гору, где была степь с бесчисленными буйволами, гоблины были не в состоянии устроить там успешную охоту. При виде огромной кучи трупов буйволов, гоблины машинально подошли поближе и впились своими сочно-зелеными глазами в жирную добычу. Можно было даже услышать, как они глотают слюни. Старый жрец готов был сойти с ума. «Господин, это правда нам?» «В это невозможно поверить!» «Конечно». Реакция жреца повеселила Цзуи. «Я же сказал, что решу проблему с пропитанием. Это все вам, потом будет еще. Он убил несколько сотен буйволов и положил их храниться в пространственное кольцо. Сейчас он достал около 100 буйволов. Общий вес этих крепких буйволов составлял больше тонны. Даже если их освежевать, говядины все равно будет немало. Этого хватит, чтобы гоблины полностью сосредоточились на строительстве новой деревни. Цзуи спросил. «Вы умеете хранить мясо? Если племя Грю в день будет съедать по одному буйволу, тогда им потребуется 3 месяца, чтобы съесть все мясо. Но проблема заключалась в том, как хранить мясо». «Не проблема, не проблема!» Старый жрец живо закивал головой. «Мы умеем коптить мясо, а еще умеем солить мясо!» «Солить мясо?» После того, как Цзуи задал вопрос, он узнал, что племя Грю, оказывается, умеет производить соль. Они выпарывали на солнце соль, после чего засаливали продукты. Теперь Цзуи в целом успокоился и позволил жрецу с остальными гоблинами разбираться с говядиной, а сам снова вошел в телепорт. В следующий миг он вернулся на гору Шэньнун. В родном мире тоже недавно стемнело, но внутри купола, что окружал светящиеся врата, ярко горел свет. «Консультант Зо!» Заметив благополучно вернувшегося Цзуи, караулившие внутри люди возбудились. Фань Хайчао первым подошел и серьезным тоном спросил. «Консультант Зо, позвольте узнать, вы видели кого-нибудь из ринувшегося дракона?» Глаза главы клана Фань были заполнены красными сосудами, голос звучал слегка хрипловато. Внешне он еще более-менее сохранял спокойствие, но взгляд выдавал его внутренние переживания. С Цзуи он больше не проявлял прежней заносчивости и хладнокровности, вел себя намного скромней. А такое скромное поведение Фань Хайчао бросилось в глаза посторонним, но никого не удивило. Как говорится, обстоятельства сильнее человека. Если 2000-е войско пало, то это будет необычайно сильный удар по клану Фань и Фань Хайчао. «Нет». Ответ Цзуи заставил Фань Хайчао чувствовать себя так, словно его окунули в ледяную прорубь. Должно быть, они все пали в бою. Во время последнего посещения испытательного пространства Цзуи не нашел ни одного выжившего, даже не обнаружил следов существования гвардии «Ринувшийся дракон», за исключением сверхэнергетической пушки, изготовленной из специфических материалов. На самом деле гоблины тоже не выяснили, что произошло. 2000-е войско будто сквозь землю провалилось. «Невозможно!» Фань Хайчоу просто не мог поверить собственным ушам. Он, точно разъяренный лев, громко зарычал. «Ты врешь!» 2000 элитных солдат, 2 класса А, 10 классов Б, и никто не выжил? При этой мысли даже сдержанный Фань Хайчоу тотчас потерял контроль над собой. «Не веришь? Можешь сам пойти поискать». Цзуи пренебрежительно промолвил. «Кем ты себя возомнил, чтобы я из-за тебя врал?» Он придерживался добродетели искренность, цена лжи была крайне высокая, но это не означало, что он никогда не мог врать. Однако даже 1000 таких людей, как Фань Хайчао, не вынудили бы его солгать. «Кем ты себя возомнил?» Фань Хайчао этой фразой ругал других, но впервые в жизни над ним так насмехались. Его лицо мгновенно залилось яркой краской, он невольно сжал кулаки. Моментально воцарилась напряженная обстановка, окружающие не смели слова вымолвить. Никто еще никогда не видел, чтобы величественного главу клана Фань оскорбляли в лицо. Следовало иметь в виду, что даже Цинь Уян очень уважительно относился к Фань Хайчао. «Ладно, хорошо». Фань Хайчао внезапно взял себя в руки и успокоился. Пристально присмотревшись к Цзуи, он холодно произнес: «Мы еще встретимся!» Договорив, Фань Хайчао развернулся и без каких-либо раздумий и колебаний пошел прочь. Его опозорили, а он ничем не мог ответить Зои. Оставаться здесь дальше означало навлечь на себя еще больший позор. Но в душе он уже люто ненавидел Цзуи. Глава клана Фань не собирался раздумывать над тем, кто же виноват в том, что оказалась потеряна полгвардии ринувшуюся дракон. Он лишь думал о том, что его опозорили, опозорили клан Фань. Все присутствующие обменялись растерянными взглядами. В словах Фань Хайчао «Мы еще встретимся» все расслышали намек на то, что он так это просто не оставит. Между Цзуи и кланом Фань завязалась вражда. Немало людей тяжело вздохнуло про себя, ведь Цзуи такой молодой и амбициозный экстраординар. Хоть он и альфа, но ведь клан Фань располагает такой героической личностью, как Фань Хайлю. Фань Хайчао наверняка отправился докладывать драконьей крепости последние новости. Если Фань Хайлю вернется на землю, взгляды всех присутствующих упали на Цзуи. Шэнь Дэпин, кашлянув, спросил: «Консультант Зо, испытательное пространство сейчас восстановилось в норму?» Испытательное пространство — такое название Цзуи дал новому миру. Это название уже все повсеместно использовали. «Да», — Цзуи сказал. «Можете отправить туда отряд, но не больше 100 человек». Он тоже не знал ограничений законов испытательного пространства, но 100 человек точно не вызовут гнев природы. Чтобы выяснить все законы, придется действовать поступательно, спешка ни к чему. Специальный представитель Министерства внутренних дел Чэнь Цзы не удержался от вопроса. «Консультант Зо, можете возглавить новый отряд?» По правде говоря, все сейчас будто сидели на пороховой бочке. Передовое войско клана Фань кануло в небытие. Разные страны мира понесли катастрофические потери. Если бы Цзуи промолчал, никто бы не посмел дальше отправлять людей в испытательное пространство. Все незаметно для себя доверили Цзуи власть над исследованием нового мира. Однако Цзуи не был заинтересован ни в какой власти. «На место командира отряда найдите кого-нибудь другого. Я могу предоставить необходимую помощь. Завтра утром выдвигаемся, а сейчас мне надо домой». Шэнь Дэпин поспешил сказать: «Домой в Ханчжоу! Транспортный вертолет еще не вернулся!» «Ничего страшного». Цзуи рассмеялся. «Я сам доберусь до дома».